17-17. «Просто я себя балую, вот и все», — подумала Карла. «Не так уж и холодно, и в самом деле очень хотелось, чтобы огонь в очаге так и горел и не гаснул». Глядя на него, она чувствовала себя такой расслабленной, ленивой и даже чуточку сексуальной. А кроме того, ей нравился его аромат. И все же она позволяла огню в гостиной постепенно гаснуть. Даже несмотря на исходившее от печки тепло, в комнате все еще ощущалась сильная влажность, да и запах плесени не выветрился окончательно. Впрочем, с отъездом гостей ей едва ли придется часто им пользоваться. На кухне же было намного приятнее. Она сложила свой номер пресс Герольда и поставила чашку с фруктами назад в холодильник. Солнце почти скрылось за линией горизонта, и если она намеревалась поддерживать огонь всю ночь, нужно было сходить в сарай за дровами. Как и всякой городской жительнице, ей не особенно улыбалась перспектива с наступлением темноты заходить в сарай. И все же, несмотря на усталость, этим лучше было заняться именно сейчас. Помимо всего прочего, она основательно проголодалась, и фрукты едва ли могли заменить более плотную пищу. Итак, решено. Она принесет дрова, примет душ, а потом приготовит себе легкий ужин, тем более что в холодильнике лежали цыпленок и свежие овощи. К счастью, в мертвой речке оказалось отличное снабжение. Она вспомнила, что с самого утра ничего не ела, что, в общем-то, прекрасно сказывалось на ее фигуре, но негативно отражалось на настроении. Что же до дома, то всему должен быть какой-то предел. А кроме того, он уже и сейчас смотрелся совсем неплохо. Карла открыла заднюю дверь и вышла на крыльцо. Неожиданно подул ветер. По двору заметались опавшие листья, которые, кружась, падали на посеревшие от времени половицы у нее под ногами. Она открыла сарай и принялась набирать дрова, прижимая их к груди, согнутой в локте рукой. Поленья оказались сухими и легкими, так что она без труда набрала целую охапку и, отнеся ее в дом, вернулась со следующей. Однако лишь когда эта вторая показалась ей заметно более тяжелой, Карла наконец поняла, до какой степени умоталась за день. Теперь вся надежда была на душ, который вернет ей прекрасное-прекрасное самочувствие. Совершив третью ходку за дровами и прихватив заодно щепы, она, наконец, открыла дверь в сарай и в этот момент увидела его. Точнее, она заметила его рубашку, ярко-красную, из тех, которые обычно надевают охотники, чтобы не попасть под выстрел своих же товарищей. Карла увидела, как рубашка стала удаляться от нее, идя по полю, и даже как-то не сразу поняла, что на самом деле это никакая не иволга и не куча красных листьев, а самый настоящий человек, мужчина, идущий вдоль русла ручья, который протекал у самого подножья холма. Боже, как же она устала! Не будь на нем этой самой красной рубахи, она его так, наверное, и не заметила бы. Его же глаза, судя по всему, оказались намного зорче ее. Он на мгновение остановился и повернулся в ее сторону. С такого расстояния трудно было разглядеть детали его внешности. Однако, судя по характеру движений этого человека, она предположила, что он довольно молодой и к тому же весьма сильный. Даже помахал ей рукой. Компанейский, похоже, тип. Карла улыбнулась и тоже помахала ему, хотя и сомневалась в том, что он заметил ее улыбку. Постояв пару секунд и неотрывно глядя в ее сторону, он снова повернулся и пошел дальше вдоль ручья, низко пригнувшись и как будто что-то высматривая у себя под ногами. Может быть, раков? Агент по недвижимости говорил ей, что этого добра в здешних речушках навалом. Может быть, его интересовали лягушки? Вдруг по соседству с ней поселился любитель лягушачьих лапок? Ну и вкусы же бывают у некоторых людей, подумала она. Впрочем, довольно скоро он скрылся за деревьями и окончательно исчез из виду. Карла решила, что есть смысл затащить в дом целую коробку со щепой и таким образом сэкономить и силы, и время на предыдущие ходки. Подперев заднюю дверь мусорным баком, она приступила к работе. Интересно, а где живет этот человек? Пронеслось в ее мозгу. Если верить словам того же агента, то ее ближайший сосед должен был жить не меньше, чем в 2 милях по старой и довольно ухабистой дороге. Не зря же она выбрала этот дом, который должен был позволить ей уединиться от остальных людей, равно как и оказаться достаточно дешевым и милым. Что ж, он вполне соответствовал всем этим требованиям, К тому моменту, как Карла перенесла в кухню коробку со щепой и положила ее рядом с печкой, силы ее были на исходе. Болело буквально все тело. При этом она понимала, что если рухнет на кровать прямо сейчас, то это все. Встать она сможет только на следующее утро, причем отнюдь не рано. Впрочем, это еще, как сказать, возможно и на рассвете, поскольку окна ее спальни выходили точно на восток. А все же забавно было, как к ней постепенно возвращались все эти милые крохи информации. Окна точно на восток, как развести огонь, как выбить пыль из подушек. В последние годы она довольно редко и очень нерегулярно выбиралась в сельскую местность. Был у нее один приятель, который жил в Нью-Хэмпшире, а потом еще один из северного Вермонта, и раз в 2-3 года она навещала их. Для нее подобные поездки всегда были сопряжены с массой мелких открытий. Однако она оказалась внимательным наблюдателем и запоминала абсолютно все, что попадалось на глаза. В этих поездках они с Марджи чудесно проводили время, тогда как штат Мэн оказался ей совершенно незнакомым местом. Впрочем, им обеим всегда нравилось жить на природе, причем где угодно, без особого разбора. Карла на секунду присела на кухонном столу. На память почему-то пришла сестра. Марджи тоже была внимательным наблюдателем, возможно, даже слишком внимательным. Так что временами Карле даже казалось, что сестра только это и умеет делать как следует. Кстати, ей еще ни разу в жизни не доводилось видеть столь хорошего иллюстратора, каким была ее сестра. Да и более серьезные картины у нее получались, хотя Марджи решительно пренебрегала своим талантом. Вместо этого она тратила массу времени на всякие побочные занятия. Работала то машинисткой, то портье в гостинице, то продавщицей. Особенно ей запомнилось одно место – отдел игрушек в универмаге Блумингдейла на Рождество, где Марджи торговала бейсбольными битами и электронными играми, продавая их их стайской малышне, чьи мамаши щеголяли в мехах, помахивая сумочками с индивидуальными монограммами в уголке, и, казалось, ненавидели тех самых детей, для которых они все это покупали. Ничего хуже этого даже представить себе было нельзя, за исключением разве что ее интимной жизни. Это вообще была даже не жизнь, а черти знает что. То по уши сходу втрескается в какого-нибудь типа, с которым и полчаса невозможно было провести в одной компании. Но Марджи удавалось валандаться с ними месяцами. А то на несколько недель засядет у себя в комнате, словно медведь в берлоге, и никого не желает видеть. Прям как зверь раненый, который зализывает свои раны и ждет, когда спадет снег. К счастью, хоть в этом в последнее время стали отмечаться сдвиги к лучшему. Этот парень, с которым она сейчас встречалась, Дэн, любил ее и не скрывал данного факта. И хотя сама Марджи испытывала к Дэну несколько более сдержанные чувства, она тоже не имела ничего против него. Хотя бы ради разнообразия, а может быть и чтобы посмотреть, что из всего этого получится. По крайней мере, хоть от людей переставала прятаться. И все же Карле хотелось бы видеть свою сестру более решительной и целеустремленной. Возможно, потому что во многом, благодаря именно этим качествам, ей самой удалось нормально прожить последние несколько лет. Снова задумавшись о самой себе, Карла поймала себя на мысли о том, что, борясь за собственное благополучие, она все же избрала слишком жесткую тактику и в противоборстве чувству воли отдала слишком большой приоритет последней. Иногда Карла даже задавалась вопросом, сможет ли она вообще, когда придет время и появится на то желание, влюбиться снова. И все же собственную судьбу она оценивала несколько более позитивно, нежели судьбу сестры. Марджи до сих пор оставалась во многом нежным цветком, и хотя временами Карла смутно угадывала в ней задатки достаточно сильной личности, конкретных проявлений этого качества еще приходилось только дожидаться. Откинув дверцу топки, она подбросила в огонь пару поленьев, но вот теперь можно и душ принять. Душ, чашка кофе, небольшой закусон, и она снова почувствует себя свежей и бодрой. А ведь ей хотелось и почитать немножко перед сном. Раздевшись в спальне, она голой прошла в ванную. Карла знала, что вода уже должна была как следует согреться, а поэтому включила душ и стала дожидаться, пока пойдет пар. А между делом принялась рассматривать себя в зеркало и не смогла удержаться от смеха. В самом деле, могло показаться, будто она видит перед собой двух разных людей. Руки грязные, все лицо в полосках и мазках непонятно чего, но темного. А на голове не волосы, а так, пыльная пакля какая-то. Зрелище было такое, словно голова и руки у нее были сделаны из резины. И она на День всех святых надела их на, в общем-то, аккуратное, чистое и весьма милое тело. Следовало признать, что в свои 32 года Карла имела тело ничуть не хуже того, что было у нее в 20 лет. Попка, правда, немножко отвисла, зато в остальном кожа была очень даже ничего. Она повернулась боком, маленькие груди слегка колыхнулись. И линия довольно милая, подумала Карла. Душ оказал на нее именно то воздействие, на которое она и рассчитывала. Успокоил и во многом освежил, и даже чуточку возбудил. Она вообще любила заниматься любовью только после ванны или душа, когда тело было абсолютно чистым, и совершенно не понимала тех людей, которые предпочитали это делать по утрам. Ведь если разобраться, утро — самое грязное время суток. Для твоего тела, разумеется. Всю ночь пролежала завернутая в простыни, при этом наверняка потела, изо рта запах, словно из канализационной трубы, волосы свалявшиеся, растрепанные, бррр, мерзость какая. Зато после душа было уже совершенно другое дело. Все тело словно оживало, кожа аж похрустывала. Как жаль, что поблизости нет Джима. Никогда еще она не чувствовала такого желания снова оказаться в объятиях Джима, как сейчас, когда рядом с ней его не было. Как же давно у них это было в последний раз. Ну да ладно, подумала она, дождусь завтрашней ночи. Не так уж долго осталось ждать. Карла насухо вытерла свое тело и замотала свои длинные темные волосы во влажное махровое полотенце. Затем набросила банный халат и приготовила себе на кухне чашечку кофе. С едой решила особо не мудрствовать и приготовить что-нибудь простое, поджарить кусочек цыпленка и сделать овощной салат. И к черту весь этот холестерин, можно ограничиться грибами, луком и перцем, ну, разве что добавить еще чуточку чеснока и соевого соуса. Но все же, насколько лучше она себя чувствует после душа. Впору хоть снова уборку затевай. Слава богу, что больше ничего делать не надо. Она медленно попивала из чашки. А когда она стояла у раковины и мыла перец, по ее голой ноге пробежала мышь. Карла аж подпрыгнула на месте, хоть ведь мерзавка маленькая. Потом посмотрела, как зверек на несколько секунд затаился поодаль от нее, дрожа всем своим крохотным тельцем. Она рассмеялась, подумав о том, что ее теплая нога стала для мышки столь же неожиданным сюрпризом, как и ее появление для самой Карлы. Затем мышонок стремительно скрылся за углом буфета, в котором, естественно, хранился хлеб, мука и сахар. «Итак, война объявлена. Плохо, очень плохо, вот ведь чертовка. А потом помет за ней подбирай». Карла вспомнила чердак и то, что видела где-то под мойкой несколько мышеловок. «На ночь обязательно надо будет поставить их в буфете и за гардеробом. Какая же все-таки жалость, что у нее нет кошки». Она терпеть не могла мышеловок. «Ну что ж, нет так будет, жизнь-то ведь не кончается. Да и сахар с мукой ей тоже были очень даже нужны. Ну что ж, если повезет, к утру с мышой будет покончено».